Эйми. Я очень стараюсь сосредоточиться на позитиве. Адам здесь, со мной. Мы прервали нашу сексуальную засуху, и он успел немного позаниматься книгой до обеда в первый вечер. Но Адам молчалив, на мои вопросы отвечает одним-двумя словами и отстраняется, когда я тянусь к его руке. Я нутром чую, что-то не так. Я знала, что мы с Адамом находимся не в самой лучшей фазе нашего брака, но была уверена в его прочности. И все, что происходит, вовсе не похоже на повторение первого года нашей семейной жизни. Я полагала, что разделяющее нас расстояние можно сократить с помощью времени, проведенного вдали от детей и близости, и ошиблась. Этот уикенд не стал волшебной пилюлей. После обеда, когда все переходят в гостиную, освежают свои напитки и прогуливаются по первому этажу, я извиняюсь и поднимаюсь в нашу комнату. Я ищу улики. Может, Адам так ведет себя из-за дедлайна, который держит его в напряжении? Я спросила его, придумал ли он уже концовку книги, и его каменный взгляд внезапно полыхнул огнем. Я хотела предложить помочь в мозговом штурме, но вдруг сообразила, что даже не читала его последнюю книгу. Этот факт навалился на меня всей тяжестью. Впервые в жизни я проигнорировала написанную мужем книгу. 13 опубликованных романов плюс 3 в ящике, которые никогда не увидят свет. Я читала каждое слово. И не знаю, как зовут главного героя и его возлюбленную в последней книге Адама. Как вышло, что прошлое так внезапно настигло меня? Сейчас на моих руках новорожденная, дошкольница и первоклассница. Что я могу дать мужу? Весь мир. Конечно, именно этого он ждет от меня. Мы ведь обещали друг другу. «Привет», — произносит Фарах, приоткрывая дверь номера. «Я ищу Адвил», — говорю я, стараясь скрыть, что она меня напугала. Фарах закрывает за собой дверь, и шум вечеринки стихает. «У меня есть немного. Хочешь, схожу за ним?» Я качаю головой, продолжая рыться в вещах Адама. «Да что с тобой такое?» — спрашивает Фарах. «Удивительно, но мой гнев и растерянность немедленно преобразуются в нечто другое, во что-то липкое. Я подумываю сказать Фарах, будто не знаю, что происходит между мной и Адамом. Представляю, как говорю, что немного напугана и, возможно, все больше отчаиваюсь, что за этими более очевидными реакциями может скрываться глубокая печаль». «Это из-за ресниц. Они меня раздражают», — отвечаю я, разглядывая себя в зеркале. Фарах понимает, что я не слишком адекватна, но не обращает на это внимания. Вот тогда-то эмоции переполняют меня, и я признаюсь. Я боюсь, что Адам меня бросит, и стараюсь не потерять его. «О, Эйми, что я могу сделать?» Фарах-доктор всегда приходит мне на помощь. Я подозреваю, ей хочется, чтобы я расплакалась или обругала Адама, но у меня на уме кое-что другое. «Помоги разобраться в его вещах, мне нужны доказательства». Фарах оказалась более сообразительной, чем я ожидала. Она не очень любит Адама, но я думала, она будет возражать против вторжения в его личную жизнь. Я ошибалась на ее счет. «Ты пробовала заглянуть в его ноутбук?» — спрашивает она. Потом садится за маленький письменный стол и, открыв его компьютер, смотрит на клавиши. Его последний пароль — Клара321. «Действительно?» «Да, а что? Имя старшей дочки — пароль?» «Я бы подумала, что это «Я божий дар женщинам 321». «Прекрати. Ты же знаешь, Адам — замечательный отец. Он делает все, что делаю я, только в меньшей степени». «Как и ты», — недоброжелательно продолжаю я мысленно. Мое напряжение выходит мне боком, но Фараха это не волнует. Она набирает пароль. «Нет, не подходит». Что касается подсчета баллов в колонках «все в порядке» и «все в дерьме» относительно моего брака, то новый пароль не помогает выровнять ситуацию. Ладно, нам придется перейти на аналоговый режим. Я возьму его портфель, а ты поройся в его сумке. Что мы ищем? Квитанции, заявления, любовные записки. «Думаешь, у него роман с кем-то?» — спрашивает Фарах. «Нет, не обязательно, но это единственное, что меня волнует. Если это просто настроение, то все пройдет. Как думаешь, что скажет наша астролог о твоих поисках доказательств измены мужа? Хочешь помешать своей судьбе? А как насчет его судьбы?» Мои прежние слова, брошенные мне в спину. «Ха-ха! Послушай, маленькая мисс Наука, я не прошу Вселенную вмешаться. Мне нужны факты, информация. Это не имеет ничего общего с судьбой». Я расстегиваю молнию на переднем отделении его портфеля, достаю пачку бумаг и восклицаю с облегчением. «О, это хорошо!» «Что это?» «Эссе о долгом и здоровом браке, которое он пишет для мужского журнала. Вру я». На самом деле это первые 5 страниц книги, над которой работает Адам. Хотя никто, кроме меня, Адама, его редактора и агента, не должны знать истинную личность Одри Роуз, я бы доверила этот секрет Фарах. Единственная причина, по которой я молчу, заключается в том, что она будет думать об Адаме еще хуже, чем теперь, а мне не нужна такая головная боль. Фарах не из тех женщин, которые уважают мужчин, пишущих романы. Она слишком старомодна для этого. Я пролистываю первую страницу, прижимаю стопку бумаг к груди и закрываю глаза. Адам назвал свою главную героиню Скарлетт, как скарлатина, которую я подцепила. Сноска. В переводе на русский «Скарлетт» означает «алый». «Скарлатина» имеет еще одно название — «Алая лихорадка». Мы с Адамом встречались уже год, когда отправились на север штата, в Беркшир, чтобы совершить осенний пеший поход и уютно заняться любовью. Но я заболела. Я опасалась, что Адам будет обращаться со мной, как моя мать-медсестра. Она укладывала меня в постель, давала салфетки, воду, лекарства и пульт дистанционного управления. Она проверяла меня каждые несколько часов с неумолимой точностью, будто в ногах моей кровати висела таблица, которую она должна была заполнить. Я не понимала, почему так, и страдала от одиночества. Еще я боялась, что Адам отреагирует, как мой отец-ипохондрик, который даже не смотрел на меня, пока я болела. Но потом, когда моя мать заверяла его, что я больше не заразна, набрасывался на меня с объятиями и поцелуями. Они вели себя по-разному, но одинаково отвратительно. Чтобы Адам не воспринимал меня так же, как они, я хотела, чтобы он покинул номер отеля. Я сказала, чтобы он пошел в музей без меня, а потом поел в одиночестве в ресторане, где был забронирован столик. Но Адам и слышать не хотел. Он держал меня за руку, принес влажную холодную махровую салфетку, чтобы обтирать меня, а когда она нагрелась от моего жара, он принес другую. Все, что он делал, не было направлено на то, чтобы ускорить мое выздоровление. Он делал это ради утешения. Это была любовь, которой я никогда не знала. Люди думают, что нездоровую психику можно получить только если в детстве с тобой происходили какие-то ужасные вещи. Но я уверена, подобного результата можно достичь и когда ты проводишь детство в комфорте, имея отца страхового брокера и мать-медсестру, неплохо зарабатывающих, не перегруженных работой и не имеющих проблем со злоупотреблением наркотиками. Все, что нужно, это чтобы мать была критичная, холодная и требовательная. По иронии судьбы, именно эти качества сделали ее отличным медицинским работником. А отец, напротив, неожиданно и спонтанно теплый и любящий. Меня душили и игнорировали. Хвалили без причины, критиковали без повода. А любовь Адама была измерима. Он утешал меня, когда я болела. Выходил из комнаты, когда я без причины срывалась на него. Я могла контролировать его любовь. Вернее, я, конечно, не контролировала ни Адама, ни его действия, но в том, что происходило между нами, была логика, которую я понимала. И когда я любила его так, как ему было нужно, между нами была сильная динамичная связь. А теперь, когда я не люблю его так, как ему нужно, он готов бросить меня. Я говорила, что не переживу его отстраненности, а теперь уверена, что и не почувствую этого. Это очень важные бумажки. Значит, Адам все еще любит меня и хочет, как и я, чтобы наш брак продлился как можно дольше, — говорю я Фарах. Не только я перестала дарить ту интенсивную, динамичную любовь. Адам тоже перестал. Он стал практичным, и романтика развеялась, будто дым. Подумать только, совсем недавно я злорадствовала, выслушивая на наших посиделках с вином жалующихся мамаш, поскольку полагала, что обладаю секретом крепкого брака после рождения детей. Адам — отличный отец, так как хорошо выполняет мои указания. По меркам предыдущих поколений он суперзвезда, водит девочек на балет и футбол, но ни в чем не берет на себя инициативу. Я не переживаю из-за этого, поскольку хочу быть хозяйкой дома. И когда я заканчиваю тяжелую дневную работу, он встречает меня самым важным вопросом — красное вино или шоколадное мороженое? Приносит мне выбранное и плед и спрашивает, что я хочу посмотреть, пока буду отдыхать. Он заботится обо мне лучше всех. Давненько ничего такого не случалось. Сколько уже? Месяцы? Год? Когда заботишься о маленьких детях, время идет так быстро и так медленно одновременно. Но сколько бы его ни прошло, я не готова потерять Адама ни из-за его карьеры, ни из-за чего-то еще, что может разделить нас. Мы — счастливая семья и собираемся оставаться таковой, несмотря ни на что. «Значит, все хорошо?» — спрашивает Фарах. «Пока нет, но все еще может быть», — отвечаю я. Фарах спускается в гостиную, а я засовываю бумаги Адама обратно в его портфель. Замечаю, что мои брюки и рубашка так и валяются на полу, там, где я сняла их перед душем. Это наталкивает меня на идею для поста. Эта одежда не подходит, но у меня есть идеальный кружевной черный бюстгальтер и трусики. Я роюсь в своем чемодане и раскладываю их на мягком кремовом ковре, делаю снимок и печатаю. Быть мамой — самое лучшее, что есть на свете. Это моя цель в жизни, но не менее важно восстановить отношения с партнером, ведь именно благодаря ему все это существует. Хэштеги «AD», «Ля Перла», «Секси», «Блэк Лейс». Рини. Я солгала Фарах и Эйми, когда сказала, что в башенке нет доступа. Ну, наполовину. Для гостей доступа нет, но не для меня. Чтобы подняться, нужно спуститься. Сегодня вечером, после того, как закончатся сеансы, сотрудники ресторана у Клаудио уберут еду и напитки и погаснет свет, настанет мое время. Стараясь держаться в тени, я пробираюсь от своего коттеджа к главному дому. Тихо открываю хорошо смазанные металлические двери, ведущие в подсобное помещение. Прохожу мимо водонагревателя, масляного бака и панели автоматических выключателей. В дальнем углу есть дверь. Простая пустотелая дверь из ДВП, на ней нет замка. Если бы вы захотели выбить ее, плита легко поддалась бы, обнажив ячеистый пластик, удерживающий ее в вертикальном положении. За дверью начинается узкий, сырой и темный коридор. В 3 футах от входа в него находится еще одна дверь, очень прочная. Вы можете почувствовать ее тяжесть, просто прикоснувшись. Вы задаетесь вопросом, не металлическая ли она? И вы наполовину правы. Дверная рама изготовлена из цельного дерева и внутри укреплена металлическими прутьями. Если вы попытаетесь выбить ее, то сломаете ногу. Достав из-под рубашки цепочку, на которой рядом с медальоном в форме сердца надежно закреплен ключ, я снимаю ее через голову, отпираю засов и поднимаюсь по винтовой лестнице. Поскольку лестничный колодец такой узкий, как в шахте или на маяке, спираль — это единственный компромисс между лифтом, слишком шумный, и простой лестницей, слишком узкая. Добравшись до верха, я жду, пока мои глаза не привыкнут к темноте. На цыпочках прохожу через маленькую спальню и гостиную к двери между кухней и ванной. Открыв незапертую дверь, я поднимаюсь еще по одной лестнице в башенку с восточной стороны дома и закрываю за собой дверь. Металлическая рама скрипит. В прошлый раз я обещала себе, что прихвачу ВД-40 для смазки, но забыла. Я замираю и жду, надеясь, что никто из гостей, которые могут выйти на балконы своих номеров, меня не услышит. Это довольно далеко. Пользуясь моментом, я вдыхаю соленый воздух. Наслаждаюсь легким сернистым запахом болота, который сопровождает прилив при луне. Лужайка за домом и причал купаются в лунном сиянии. Я перекидываю одну ногу через толстые деревянные перила башенки, затем осторожно, чтобы не посадить занозы, другую. Сидя на перилах, я болтаю ногами над выступом внизу и жду, желая убедиться, что никого не разбудило своими действиями. Потом прыгаю на выступ, опоясывающий башенку. У меня нет страховочной веревки, и я нахожусь достаточно высоко, отчего у меня слегка кружится голова. Но я иду, заложив руки за спину. Удерживая равновесие, я делаю шаг на черепицу крутой остроконечной крыши, иду по ней примерно до середины, лезу наверх, сажусь верхом на конек и достаю из кармана телефон. Спустя 3 часа Эрик все еще не отвечает. Он не хочет меня видеть, и я не виню его. Я родилась невезучей. Нет, не типа «мне на голову упал кирпич, когда я шла мимо своей любимой кофейни», и не типа «в меня ударила молния». Ничего такого, что могло бы стать вирусным в социальных сетях. Моя жизнь, по большей части, была невезучей, как в песне «Ironic» Аланис Моррисет. «Чёрные мухи и мириады ложек с постоянной угрозой смерти». Мой отец ушел из семьи, когда мне было 7 лет. Год спустя моя мать потащила меня и Энди с собой в Питтсбург к даме-экстрасенсу. Та сказала, что мама встретит и полюбит богатого черноволосого мужчину, который спасет нас и поселит в безопасности в городской башне. Мама не могла скрыть своей радости. Ясновидящая пообещала 3 вещи, о которых она всегда мечтала, но которых у нее никогда не было. Настоящую любовь, богатство и роскошный дом. Мама была так счастлива, что дала ясновидящей щедрые чаевые. В конце сеанса та вполголоса добавила, что, возможно, маме стоит проводить побольше времени с малышкой. Она кивнула в мою сторону, сидевшей рядом со старшей сестрой, потому что я умру ребенком. Улыбка на лице матери на долю секунды погасла, но мать тут же забрала чаевые и вновь засияла. Я, наверное, думала, что болтовня экстрасенса — это глупая сказка, пока мама не встретила и не вышла замуж за обещанного черноволосого богача, который увез нас на Манхэттен. Они развелись 5 лет спустя, и мы, мама, моя сестра и я, оказались в двухкомнатной квартире в Куинсе. Экстрасенс не говорила о том, что счастье продлится вечно. Мозг 8-летнего ребенка не может по-настоящему осознать мысль о смерти. Он знает только, что его жизнь под угрозой. В результате я все время была начеку. И поскольку не знала, какая именно опасность меня подстерегает, стала бояться всего на свете. Именно так я и двигалась по жизни — в страхе. Когда отчим ушел от нас, мать обратилась за советом к астрологу. В отличие от ясновидящей, которая раскачивалась из стороны в сторону, слегка прикрыв глаза, эта дама была спокойна. Она сидела перед стопками книг, напечатанных на языках, которые я не могла прочесть, и изучала огромный лист бумаги «Гороскоп вашей мамы», как сказала она. Астролог проводила пальцем линии и указывала на символы планет, которые мы изучали на уроке естествознания. Она рассказала моей матери много истинного о ней и ее будущем, но в тот день произошло нечто более удивительное. Мой страх испарился. Астрология была постигаема, в отличие от предсказаний экстрасенсов, сделанных из воздуха. Изучая ее принципы, я поняла, что мои проблемы порождены расположением планет в определенных домах моей натальной карты. Препятствия можно было объяснить, обратив внимание на углы, под которыми эти планеты расположены друг к другу, оппозиции, треугольники и квадраты. И только дата моей смерти все никак не отыскивалась. Я подбираю упавший на крышу желудь и бросаю его как можно дальше. Как он падает, я не слышу. Я перебираюсь на площадку и подтягиваюсь, но не слезаю на балкончик, а встаю на перила так, что моя голова оказывается под крышей башенки. Надо мной темное небо. Я отчаянно цепляюсь за край крыши напряженными пальцами, наплевав на ветер. Руки устают. Я перестаю держаться правой рукой, встряхиваю кистью, потом снова хватаюсь за черепицу. Меняю руки. Теперь отдыхает левая. Я теряю равновесие, но стабилизируюсь, подтягивая себя ближе к крыше башенки. На этот раз я отклоняюсь назад и снова меняю руки. Левая соскальзывает, и я пытаюсь схватиться за воздух. Моя любимая фиолетовая ручка выпадает из кармана и скачет по крыше. Щелк, щелк, щелк. Я балансирую на перилах, пока пот не выступает на моей верхней губе, а пальцы не сводят судорогой. О предсказании экстрасенса я никому не говорила. Даже своей наставнице по астрологии, хотя постоянно спрашивала о стратегиях предсказания смерти. Но она неизменно отвечала отказом. Она считала, что есть некоторые темные дела, которые должны оставаться за рамками практики, а именно никаких прогнозов выборов и дат смерти. Я никогда не напоминала о том предсказании матери, а она, если не забыла, что сказала экстрасенс, виду не подавала. И я, конечно, никогда не обсуждала эту тему с сестрой, у которой в жизни было достаточно травм, чтобы легко забыть о моих. Мне было 16. Энди училась в колледже, когда с ней случилось нечто настолько невыносимое, что она пожелала себе смерти. Энди хотела того, чего я больше всего боялась, и это меня потрясло настолько, что я поклялась жить, по-настоящему жить, а не просто ждать смерти. Энди изменила мою точку зрения на все. Я воплотила в жизнь свои мечты, не дожидаясь, пока вырасту, поскольку велик был шанс, что этого никогда не произойдет. По настоянию мамы я получила таки аттестат зрелости, хотя и работала флористкой, бариста, официанткой в закусочной, уборщицей и была ученицей астролога. Все это подготовило меня к будущему успеху с астрологическим ретритом в Звездной гавани. Я ужасно уставала, но была счастлива. С каждым годом мысль о ранней смерти превратилась в тихое жужжание на заднем плане. Я почти не обращала на это внимания до тех пор, пока не совершила ужасную, непоправимую ошибку. Я влюбилась. Это был несчастный случай. Я знала, что нужно держать дистанцию, но это невозможно, когда ты, по сути, восстанавливаешь дом с нуля, а он — лучший местный подрядчик. Эрик был таким добрым и щедрым. Он полюбил мой проект еще до того, как полюбил меня. Это было у нас общее. Каждый раз, когда Эрик оставался на ночь или мы переписывались в течение дня, тихий голосок в моей голове предостерегал меня: «Ты умрешь». я не могла расслабиться в той безопасности, которую он предлагал. Когда Эрик заговорил о будущем, переезде, женитьбе, рождении детей, я испугалась и поставила перед собой задачу разыскать экстрасенса из Питтсбурга, которой ездила моя мать, когда мне было 8 лет. Я должна была узнать свою судьбу, если не ради себя, то ради него, ради нас. Полгода назад я нашла ее в интернете через Facebook. Она закрыла свое заведение менее чем через год после того, как мы приезжали. Однако во время финансового кризиса 2008 года люди, потерявшие свои деньги, стали отчаянно нуждаться в информации относительно своего будущего, и ясновидящая обосновалась в интернете. Ее дело процветало. Я позвонила ей на горячую линию и, прервав приветственную речь, прямо спросила, не ошиблась ли она тогда, много лет назад, или это я неправильно ее поняла. «Вы сказали моей матери, что я умру в детстве», — напомнила ей я. Телефон звякнул металлом. Видимо, ясновидящая покачала головой. Перед моим мысленным взором промелькнуло воспоминание о ее массивных серьгах с искусственными драгоценными камнями. «Питтсбург, 18 лет назад. Я никогда не забывала о тебе. Тогда я была новичком». Ляпнула, не подумав, хотя потом испытала жгучий стыд. Я очень хотела помочь твоей матери, но теперь ни за что не раскрыла бы подобную информацию. Я была ошеломлена, думала, мне придется напоминать и настаивать. Но вы ошиблись. Вы обещали, что я умру ребенком, но мне 26. Я не говорила, что ты умрешь ребенком. Медленно произнесла она, обдумывая каждое слово. «Я говорила, что ты умрешь слишком рано». Долгое время мы молчали. Время тянулось бесконечно. «Слишком рано» — это сколько? В штате Нью-Йорк вы можете пожениться в 17 лет, в 18 вы можете голосовать, в 21 — покупать алкоголь, в 25 — брать машину на прокат. Разве я не преодолела все пороги взрослости? Разве не должна оказаться теперь в безопасности? С другой стороны, в каком-то смысле я никогда не была ребенком. С момента своего рождения я чувствовала незримое бремя того, что должна восстановить разрушенную семью. Моя мать не училась в колледже, а потому гордилась тем, что Энди увлечена науками, однако и глазом не моргнула, когда я бросила школу, чтобы помогать оплачивать счета. Я слишком быстро повзрослела. Было ли предсказание экстрасенса неверным, потому что я никогда не была ребенком? Или, может быть, кармически я сейчас была ребенком, стареющим в обратном порядке? «Я изучала астрологию», — сказала я экстрасенсу, «и нашла несколько признаков, которые могут быть истолкованы как смерть. Скопление планет перемещается в мой восьмой дом. Мой идум Каэли в близнецах — это знак молодости. Или это что-то менее очевидное, например, грядущее возвращение моего Сатурна?» Ясновидящая рассмеялась. «Я понятия не имею, что все это значит, но ждала твоего звонка, размышляла, что буду делать, когда это произойдет». Она вздохнула и пошевелилась. Я услышала, как звякнули ее серьги. «А что, если это больше не зависит от вас? Вы сделали это предсказание много лет назад». Едва слышное поскрипывание на другом конце провода подсказало мне, что она кивнула. «Я хочу приехать к вам», — добавила я. «Мои наставники говорят, что ты хорошо усвоила информацию, которую я всем вам тогда дала. Я сожалела об этом, но они уверены, ты все сделала правильно. Они доверяют тебе». «Тогда назовите дату». Мои слова звучат убедительно. Телефонная я куда увереннее, чем настоящая. Но я опасалась, что если стану колебаться, ясновидящая ничего мне не скажет. «25 августа», — произнесла она. Через 2 дня. Стоя на деревянных перилах на крыше звездной гавани, я почти не чувствую своих пальцев. Поднимаюсь на цыпочки, отыскивая ногой опору. Руки горят и дрожат. Я безрассудна и напугана. Судьба велит мне умереть послезавтра, но я не знаю, когда, как и почему. А свободная воля подсказывает, что мне ничего не стоит посрамить экстрасенса. У меня есть возможность пойти на упреждение судьбы. Я могу отпустить пальцы прямо сейчас. Но я собираю остатки сил и слезаю с перил на балкончик. Слышу внизу шорох и тихое бормотание. Щурюсь. Двое раздеваются в серебристом лунном свете. Чуть позже до моих ушей доносятся их слабые стоны, и я узнаю их обоих. И ловлю себя на том, что качаю головой. Вот странно, меня не должно удивлять, что эти двое вместе.